Глава 16. Марташ. Лорд Эрвин Мессарш ждал меня в своем кабинете, во дворце. Идя по коридорам, я чувствовал, как меня ведут, незаметно, просто до зуда пристально, словно ожидая, что я сейчас внезапно озверею и накинусь на кого-нибудь. Но при этом для большинства встречных мне людей я продолжал оставаться первым заместителем обер-полицмейстера Ульган Йорда, лордом Марташем Илишем, виконтом Джиельдорским, а не преступником, укрывающим беглую каторжанку и связавшимся с магом смерти. И заодно это я готов был простить лорду Эрвину все, кроме его ехидной фразы. «Неужели уступили эту красотку другу? Ваша порядочность граничит с глупостью». Но я лишь презрительно фыркнул и тут же перешел к делу. По менталфону пересказывать наши сны мне совершенно не хотелось, но и скрывать их тоже было опасно. Порадовавшись, что Анна посоветовала мне все записать, я молча протянул нашему, так скажем, наблюдающему куратору менталфон с открытой в нем таблицей. «Уточнять, что это ваш приговор, не надо?» Лорд несколько раз пробежался взглядом по экрану, потом самолично нажал кнопку «Удалить», и внимательно посмотрел на меня. Я молча помотал головой. «Рад за вас», — хмыкнул Мессарш. «Сделаем вид, что я этого не видел». Потом, немного помолчав, уточнил. «То есть ваш друг — потомок Бернадет, пропавшей дочери Лоранда Джалаша?» «Интересно. Я думал, ему в родню с рудников надуло, а оказывается, принцесса действительно спаслась. Это все, о чем вы хотели со мной поговорить?» Я едва заметно мотнул головой и рассказал про часы. Не про те из сна, а про те, чью кражу я сейчас расследую. «Это одни и те же часы», — пояснил я в конце истории. Лорд задумался. Я на всякий случай пояснил. Нужно понять, что они из себя представляли, раз то чудовище из наших снов явилось и... выкрала их у графов Повишасских. «Не старайтесь заворачивать ваши мысли в вежливую обертку, лорд Илиш. Я тоже считаю, что этот монстр как-то связан с родом Джалашей. И, возможно, по его мнению, он просто вернул украденное графом. Что ж, пойдемте, я провожу вас в секретные архивы». Через несколько часов я понял, что начинаю тихо сходить с ума от свалившейся на меня информации. Я искал все, что связано с этой реликвией королевского рода, но не находил. Зато в процессе перелистывания книги за книгой натыкался на такие откровения, что под конец уже не сомневался, живым меня из этого архива не выпустят. В конце концов, мне повезло, и я нашел то, что искал, плюс опять же кучу лишних и очень опасных знаний. Лорд Мессарш явился не сразу, заставив меня ждать и переживать о своей дальнейшей судьбе и о будущем, ожидающем Адриана и Анну. Но, как ни странно, не убил меня прямо в архиве, а проводил до своего кабинета и там объявил, что при всем уважении... Причем я действительно ощутил, что большого желания вскрывать меня ментально он не испытывает, но это полагается сделать. Мы оба понимали, что так надо, и что последствия этого действия непредсказуемы. Главное, в этот раз у меня не получится самому залезть в разум лорда Эрвина, потому что мой мозг будет... Мы между собой называли это парализацией. Но, по сути, это больше всего напоминало заключение в пустоте, погружение в ничто. Причем при этом внутри копошился кто-то посторонний, перебирая все твои воспоминания, мысли, желания, мечты... Всю твою жизнь словно изучали под микроскопом яркие эмоции, запомнившиеся счастливые или грустные моменты. Я сам неоднократно совершал подобное и знал, что если пытаться сопротивляться, последствия могут оказаться необратимыми. Так что я расслабился и позволил лорду Мессаршу проникнуть в мой разум. В себя я пришел от резкого запаха. Специальный травяной настой со специфическим вкусом и пахнувший соответственно. Зато, как шутили наши целители, им можно поднять на время даже мертвого. «Как вы себя чувствуете?» «Голова болит», — буркнул я недовольно, беря стакан с настоем и выпивая его залпом. «Редкостная дрянь, спаси ее, Геншуэль!» «Раз болит, значит, есть чему», — хмыкнул миссарж. «За руль вам сейчас нельзя». Меня на служебном мобиле довезли до дома, и я почти сразу отключился, не успев улечься на кровать. Проснувшись среди ночи, убедился, что голова уже не болит, на рейсовом транспорте добрался до дворца, уселся в свой мобиль, отключил ментальный контроль, потому что своим рукам я сейчас доверял гораздо больше, чем содержимому головы, и медленно поехал в направлении Дорсеньорда. Где-то на половине пути в моей голове начали появляться мысли, и в какой-то момент я даже затормозил, настолько одна из них мне не понравилась. Достав из кармана менталфон, я почти минуту смотрел на черный экран, потом со вздохом подключился к сети, наткнулся на 3 непринятых вызова от Адриана и одно сообщение «Достал миссарша». В этих двух словах была куча скрытого смысла. Они означали, что за меня волновались, причем настолько сильно, что, пересилив себя, каким-то чудом получили телефон самого ненавистного человека после мачехи, связались с ним, поговорили, узнали, что со мной. Ну, значит, паники в замке нет. Это радует. Паники в замке действительно не было, но никто не спал. Адриан и Анна сидели в небольшом зале под лестницей. Вернее, Анна крутилась вокруг черепа, выглядевшего гораздо страшнее, чем раньше, словно с человеческого лица содрали кожу. «О, смотрите, кто явился!» — хмыкнул Адриан при виде меня. «А то я уже тут от скуки планировал захват дворца вместе с армией зомби». А Анна, подбежав ко мне, ненадолго обняла, а потом отстранилась, посмотрела в глаза и с сочувствием поинтересовалась. «Тебя там всем архивом мучили?» «Выглядишь хуже моего черепа». «Меня мучил архив», — хмыкнул я, наткнувшись взглядом на отрицательно мотающего головой Адриана. «Ясно. Про мой допрос миссаршем он ей не рассказал, и правильно. А теперь не поверите, но я очень хочу есть и спать». Тут я вспомнил, что на прощание мне сказал лорд Эрвин и спросил. «Сколько еще времени понадобится, чтобы восстановить череп полностью?» «Ну, еще часов 10-12», — после короткого раздумья ответила Анна. «По боку череп! Тебя надо накормить и уложить! Да и нам не помешает, а то пока ждали, волновались, и аппетита не было. А потом утро вечера мудренее, завтра продолжим. Про архив тоже завтра расскажешь, надо отдохнуть. Завтра к нам приедут гости. Возможно, утром, возможно, днем, хотя, скорее всего, вечером. Если к этому времени у нас уже будет восстановлен череп, значит, гость не станет приезжать еще раз, чтобы посмотреть на него». «Так утром, днем или вечером?» — озадачилась Анна. «Нет, теоретически я могу отправить вас по кроватям и добить черепок. Не в первый раз срочная экспертиза». «Не знаю», — честно признался я. «Лорд Миссарш непредсказуем. Но я интуитивно чувствую, что будет лучше, если к его приезду у нас найдется чем его удивить. Так что давайте поужинаем, и потом я посижу с тобой за компанию». «Я тоже посижу с бестолычью за компанию», — фыркнул Адриан, «но насчет ужина полностью согласен». «Мне очень приятно». Анна улыбнулась и неожиданно поцеловала меня в щеку. Правда, она тут же повернулась к бесшумно подошедшей тени и поцеловала в уголок рта, а потом продолжила. «Даже не стану вас отговаривать, потому что бесполезно, я же вижу. Пойдемте ужинать, я за вами поухаживаю. Я научилась читать меню». «Не прошло и 4 суток», — рассмеялся Адриан. «Ладно, ты гениальная, бестолочь». И, приобняв девушку за талию, махнул мне рукой. «Пошли, нам сейчас меню вслух читать будут». Анна. «А то я не заметила, как они переглядываются, эти 2 наивных чукотских юноши. Но пришлось сделать вид, что я ослепла и немножко даже оглохла, и отвлекать парней своими методами. Потому что как иначе-то? Уехал в архив блондинистый красавец, может, чуть утомленный работой, а вернулся упырь кладбищенский, сроду не кормленный, краши в гроб кладут, и еще сидеть со мной всю ночь собрался. Адриан не лучше». Он, конечно, вида не показывал, но я кожей ощущала, как его колбасит и как он боится. за Мартоша. Театр одного актера за ужином удался. И я даже не притворялась, коверкая название блюд самым нелепым образом. Потому что извращенец, который назвал обычную котлету с грибами «протрашторша в жопнше», сам виноват, что его словотворчество коверкается на неприличный лад. Парни изо всех сил старались не ржать, но Адриан в конце концов не выдержал и откомментировал. «Это тебе не малая берцовая кость, да, бестолыч?» За что получил сухариком в лоб. Увернулся, конечно, изверг, и сухарь схрумкал. Но зато ели мы уже в почти нормальном настроении, похоронные мотивы канули в горячий рыбный суп и жаркое. А еще я поняла, что понятливые зомби в доме лучше пылесоса и посудомойки вместе взятых, а домашенному трупу хватило короткой инструкции, и он, ответив неизменное пока мы ужинали, притащил в комнату под лестницей два здоровенных мягких кресла, подушки, пледы, маленький столик для печенек и чая. Короче, когда мы с парнями наелись и вернулись из столовой домучивать череп, то обнаружили весьма уютную обстановку вокруг рабочего места. Я погрузилась в творчество, попутно задавая клюющим носами мужчинам миллион и один вопрос про то, как устроен этот мир, старательно не касаясь темы королей, мертвецов и начальников. Мне и про устройство местной мобильной связи было интересно, и про канализацию. В конце концов, я добилась своего, подошла и укутала отрубившегося сыщика пледом, поправив ему подушку так, чтобы можно было спать сидя и не кряхтеть утром от того, что мышцы за ночь забыли, как они должны быть расположены у живого человека. Адриан отвлекся от книги, которую иногда пытался читать, одобрительно кивнул, снова уткнулся в текст, а минут через 20 я услышала, как книга шлепнулась на пол. Я вытерла руки и на цыпочках подошла, чтобы подобрать ее. Откинувшийся на спинку кресла Адриан открыл один глаз, мутно посмотрел на меня, улыбнулся сонно и уснул окончательно. Вот и ладушки. Второй плед тоже пригодился. Уже рассвело, когда я, наконец, закончила восстановление облика по Герасимову. Внушительный чувак был этот череп. А учитывая, что местные художественные прибамбасы позволили мне имитировать цвет кожи, глаза и волосяной покров, прямо загляденье, а не голова получилось. И тут все произошло одновременно. В комнате возник призрачный привратник, затянувший свое. К нам гость незваный притащился, насилие он вершить грозился, но завершить рифмованный доклад он не успел. Парни проснулись почти одновременно, открыли глаза, и первое, на что наткнулся их взгляд, была очень достоверная реконструкция мужской головы. Потому как поперхнулся зевком Адриан и резко попытался встать Мартош, я поняла — мужик им знаком.